Слышишь ли ты музыку эту? Музыку звезд, листья прибой. Где-то любовь бродит по свету. Наша любовь, наша любовь, наша любовь во все века, во все года. Любовь на свете молода, молода. Распахнут мир навстречу ей, ведь от любви если со мной встретишься взглядом, сердце скорей радость зови. Может, уже где-нибудь рядом утро любви, утро любви. Все чаще сквозь облака, сквозь тишину. Ты протяни руку на счастье. Здравствуй, любовь, здравствуй, любовь. Тихо шепну на всех.